Ответ пришел сам собой и был настолько неприятным и пугающим, что Соловьев даже задохнулся. В его сейфе кто-то хозяйничал. Кто-то открывал его и перебирал папки. Зачем? Простое любопытство? Но кто? И когда? Первая мысль была о предыдущем помощнике. Парень оказался нечист на руку, за это Соловьев и выгнал его. Может быть, перед самым уходом он в отместку решил поживиться чем-нибудь из архива хозяина? Чем же? Что ценного для этого парня могло быть в архивном сейфе Соловьева? Да ничего, это совершенно очевидно. Но точно так же очевидно и другое. Кто-то перекладывал папки. В противном случае стихи Насти не могли бы оказаться так высоко. Соловьев сделал глубокий вдох, восстанавливая ритм дыхания, и начал методично перебирать все папки. Кажется, ничего не пропало, все на месте, но мелькнувшее было подозрение еще больше укрепилось. Порядок, в котором оказались сложены бумаги, явно был кем-то нарушен. Во всяком случае, переводы лежали определенно не в том порядке, в каком он их туда складывал. С трудом борясь с нарастающей тревогой, он снова сложил архив в привычном порядке и запер сейф. Перечитывать Настины стихи и записки ему уже не хотелось. Тут же вспомнились ночные страхи, когда ему мерещились шорохи и звук шагов. Так, может быть, не мерещились? Но что у него можно искать? Чушь какая-то, бред, глупость. Но папки лежат не в том порядке. Он решительно нажал кнопку, вызывая помощника. Андрей появился через полминуты. «Слушай, Владимир Александрович, я подумал, что мне, наверное, тоже имеет смысл застраховать дом», — сказал Соловьев, стараясь не глядеть на помощника слишком уж пристально. «Свяжитесь, пожалуйста, с нашим соседом Женей Якимовым. Выясните у него, как он договорился с Анастасией. Может быть, она оставила ему свой служебный телефон». Если оставила, то позвоните ей и скажите, что я прошу прислать представителя. Если же нет, то попросите Женю сказать ей, когда она с ним свяжется, что я тоже хочу заключить договор. Хорошо, Владимир Александрович, я все сделаю, но... Что, вам что-то непонятно? — спросил Соловьев. Может быть, излишне резко, потому что лицо Андрея неуловимо изменилось и стало вдруг слегка обиженным, словно его незаслуженно упрекают в тупости и непонятливости. «Мне казалось, раз Анастасия Павловна ваша давняя знакомая, у вас должен быть ее телефон. Андрей, я прошу вас сделать так, как я сказал, и не обсуждать этого». На этот раз реакция помощника была еще более странной. Он испытал видимое облегчение, но Соловьев, занятый своими тревожными мыслями, не обратил на это внимания. Владимир Александрович подавил в себе первый порыв позвонить Анастасии домой. Благо, повод есть вполне деловой, ничего личного. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поддаться этому порыву. Он ей не нужен, и он не станет навязываться ей. Через очень короткое время Андрей сообщил, что у Якимовых Настиного служебного телефона нет, но как только она позвонит им, они ей все передадут. Соловьев постарался успокоиться и взяться за перевод, но не было ни сил, ни желания работать. Уже 7 час, скоро придет Марина. Все равно поработать сегодня толком не удастся. Он решительно выключил компьютер и уселся в своем инвалидном кресле возле окна. Вчера и позавчера шел дождь, а сегодня целый день светило солнце, и буквально за какие-то 10-12 часов стоящий напротив лес покрылся зеленой дымкой. Приглушенный светло-зеленый фон радовал глаз и успокаивал взвинченные нервы. Минут через 15 Соловьев почувствовал себя намного лучше и уже готов был списать кажущийся беспорядок в архивных бумагах на собственную забывчивость и чрезмерную мнительность. Незадолго до 7 зашел Андрей, чтобы сказать, что уезжает. Проявляя ставшую уже привычную деликатность, он старался не бывать в доме, когда приезжала Марина, и для этого откладывал на вечер все дела, связанные с разъездами. Сегодня ему предстояла поездка на городскую квартиру Соловьева. Нужно было отвезти Игорю справку об инвалидности отца, которая позволяла ему получить освобождение от службы в армии. Когда в 7:30 Марина еще не появилась, Владимир Александрович удивился, а в 9 начал беспокоиться. Она ни разу не проявила необязательность, приезжала в точно оговоренное время, а если почему-либо задерживалась, обязательно звонила и предупреждала. Не попала ли она в аварию? — с тревогой подумал Соловьев. Впрочем, может быть, у нее срочный вызов, и ей пришлось задержаться в таком месте, где нет телефона. Но в любом случае надо это выяснить. Он слишком хорошо помнил, что случилось с его женой Светланой. Приехала в дом отдыха, пошла в лес с фотоаппаратом и не вернулась. Больше всего его поразило то, что хватились Светлану только дня через четыре. Никто даже внимания не обратил на то, что одна из отдыхающих не ходит в столовую и не ночует у себя в номере. Удивительное равнодушие к окружающим. Ни соседка по комнате, ни сотрапезники по столу не сочли нужным побеспокоиться о пропавшей женщине. А ведь, как знать, хватились бы ее сразу, может быть, можно было ее спасти. Следователь тогда сказал ему, что Светлана умерла не сразу. Ее не убили, а только тяжело ранили. Если бы ее сразу кинулись искать,